Как вы осмелились вооружиться против меня? Ведь вы знаете, что я ваш государь. На солдат пенять нельзя. Они простые люди, а вы офицеры и регулы знаете. Регулы, то есть правила. Потом остановил взгляд на Чернышове. Ты еще полковник, а нарядился мужиком. Если бы ты шел в порядке, то можно бы было тебе попасть и в Оренбург. Тебя и всех вас велю повесить за то, чтобы вы знали своего государя. Всех офицеров казнили, пленных разделили по повстанческим сотням. Но победа, торжества по этому случаю, обильный обед с возлияниями, привели к потере бдительности. Как раз в это время к Оренбургу подошел Корф с большим отрядом и обозом. Сообщение об этом принес во время обеда посланец Пономарева, который с четырьмя казаками находился в дозоре. Пугачев вскочил. «Казаки, на кони!» Все шумной толпой бросились к коням, но не успели. К тому же отряд Корфа шел не той дорогой, какой предполагали восставшие. Бригадир изменил свой маршрут по приказу Рейнсдорпа, который, услышав ночные выстрелы, догадался о печальной судьбе Чернышова и необходимости спасения Корфа. Оренбургский гарнизон 13 ноября пополнился 22 орудиями, почти 2500 солдат, правда, не очень боеспособных, но все же это было на руку осажденным, и Рейнсдорп воспрянул духом. Для осаждавших это означало продолжение осады. В правительстве, испытавшем сильную тревогу при известии о Каре и Чернышове, с облегчением наблюдали за тем, как Пугачев уже долгое время стоит под Оренбургом и, по всей видимости, не собирается уходить. Императрица писала 1 декабря в Москву Волконскому о неслыханной суровости, неистовстве восставших, но, добавляла она, в несчастье все можно почесть за счастье, что сии каналии привязались 2 месяца целые к Оренбургу, а не дали, куда пошли. Российское дворянство после поражения Кара и Чернышова испытало чувство паники, страха и ненависти к подлым, которые одерживали победы на юго-восточной окраине империи, угрожали их благополучию, а в сердца всех угнетенных вселяли надежды на освобождение от помещиков. Рейнсдорп, ободренный прибытием Корфа, на следующий же день, 14 ноября, организовал вылазку отряд Валлерштерна в 2,4 тысячи человек с 22 орудиями вышел из города. Ему навстречу двинулась нестройная 10-тысячная сермяжная рать Пугачева с 40 орудиями. Полтора часа продолжалась перестрелка. Валлерштерн видел, что его постепенно окружают восставшие, и, построив свой отряд в каре, приказал отступать через их ряды, отстреливаясь по пути. Он возвратился в Оренбург, потеряв при этом 32 человека убитыми и 93 ранеными. Для Пугачева это был новый успех. Кар после отступления от Юзеевой на новое наступление не решался. Со всех сторон поступали известия об увеличении рядов восставших, количества орудий, снарядов, пороха, имевшихся у них. Топчась на месте, Кар, по его словам, принужден только маячить, а к Оренбургу идти, то надобно всю собранную горстку людей, то есть его отряд, от морозов и злодейской канонады бесплодно только потерять. В том же письме Чернышову 11 ноября Кар сообщил, что, оставив командование Фрейману, он сам решил ехать в Петербург, чтобы ознакомить власти о многих сего края подробностях. Генерал надеялся, что правящие деятели поймут то, что он понял ценой поражения. Ему направили письмо президента военной коллегии. Тот упрекал его в неосмотрительности и предупреждал отнюдь команды своей не оставлять и сюда ни под каким видом не отлучаться. Если же он находится в пути, то ему тотчас нужно ехать к порученной вам команде. Но Кар, бывший в горячке от простуды, чувствуя нестерпимую ломоту в костях, не успел получить письмо, сдал дела Фреймана и уехал в Казань.